на седьмом германском небе. 4,5 месяца, — рассказывал как-то Шроп, — я исполнял обязанности руководителя войск СС и полиции Варшавского дистрикта, то есть с 19 апреля по 13 сентября 1943 года. Позже меня назначили на пост руководителя войск СС и полиции в Греции с резиденцией в Афинах. Вы получили должность, равную должности генерала Крюгера. Великолепное повышение. Наместник Греции. Хо-хо! Шильке присвистнул с нотой уважения. «Я никогда не посмел бы, — произнес Штроуб, — сравнивать себя с ветераном Старой гвардии. Однако мое афинское управление было аналогично, если говорить о служебной, территориальной и политической компетенции, краковскому управлению Фридриха Крюгера, высшего руководителя войск СС и полиции на Востоке. С той только разницей, что Крюгер много лет был в звании группенфюрера, а вы бригаденфюрера СС как в Варшаве, так и в Греции, — уточнил Шильке. Увы, я так и не вошел в состав высшей руководящей элиты, в группу обергруппенфюреров СС, о чем мечтает каждый эсэсовец. Вопросы повышения по служебной лестнице не самые важные. Важнее тот факт, что в моих персональных делах в управлении кадров СС период с 19 апреля по 29 июня 1943 помечен как служба у генерала Кацмана во Львове. Ссылаясь на это, я мог бы попытаться доказывать, что не руководил большой операцией в Варшаве. Если бы не ваш рапорт, который находится в руках польских и американских властей, и многочисленные документы, фотографии, приказы и тому подобное. Штроуб буркнул: «Да, немецкая склонность к тщательной документации и архивам мстит за себя в случае неудач». «Я отвечаю только за большую операцию в Варшаве», — принялся как-то оправдываться Штроуб. «Меня откомандировали как военного специалиста для захвата гетто. Моя роль фактически кончилась 16 мая 1943 года. За все остальное отвечает доктор Людвиг Ган». «Чем я занимался после 16 мая?» «Отдыхал. Потом выезжал в Растенбург, Познань и Судеты. Под Растенбургом, ныне Кеншен, Польша, в годы войны находилась главная ставка Гитлера — Волчье логово. Когда я отсутствовал, меня заменяли офицеры личного штаба. Я вел достаточно размеренный образ жизни, находясь в Варшаве, ежедневно совершал прогулки верхом в Лозенках. Но проводили вы их крайне нерегулярно. Да, доктор Ган рекомендовал постоянно менять ежедневный график занятий с тем, чтобы некоторые неизбежные действия, как возвращение домой, выезды на службу, не повторялись по времени и по маршруту. Немецкая педантичность и привычки, подчеркивал Ган, помогают польской разведке, которая, зная, как противник передвигается, способна произвести успешное покушение. По утверждению доктора Ганна, представителям службы СС и немецкой полиции надо вести богемную жизнь, сознательно запаздывать, не выезжать из дому в один и тот же час каждый день, разнообразить рестораны, места отдыха, ночлега, развлечений, производить смену гардероба, машин и тому подобное. Немец, не способный изменить своим старым добрым привычкам и педантизму, в генерал-губернаторстве ставит себя под удар польского подполья. Это особенно важно для людей, занимающих высокие посты. Тот из нас, кто не соблюдает правил конспирации, легко может получить пулю в лоб, — всегда предостерегал Ган. Поэтому прогулки верхом в Лазенках я совершал крайне нерегулярно. Не с Лазенками ли было связано ваше тогдашнее признание, будто в 1943 году вы собирались помочь устранить меня? Расскажите, как обстояло дело с этими попытками? Очень вас прошу. Я смешался. Я вовсе не собирался раскрывать им некоторые из своих антигитлеровских акций. Однако, возможно, под действием минутной слабости, сказал: «Не забывайте, что по своим склонностям и профессии я журналист. А журналист — это не только умение писать, но прежде всего контакты, умение налаживать связи с людьми. Я родился в Варшаве, здесь же окончил университет. Словом, я располагал широким кругом знакомств в самых различных слоях общества. Знал я и официантов, и поваров, и рестораторов. Отсюда возможность проникать за кулисы Адрии, ресторана, куда вы, к сожалению, не заглядывали. Приятельские отношения существовали у меня и с двумя людьми из числа садового персонала Лазенок. Когда требовалось, они информировали меня о том, что там происходит. Однажды, — продолжал я, — мой близкий знакомый, фамилии его я не знал, завел разговор о вас. Наши взгляды и желания совпали. Штроупа необходимо ликвидировать. Тогда он поинтересовался, готов ли я помочь ему реализовать его идею. Я согласился. Я знал об одной операции против гитлеровцев, которую он успешно и безукоризненно провел. Дав свое согласие, я принялся изучать ваш образ жизни. Знакомый, назовем его так, сказал, что из своего дома на аллее Рос, угол аллей Уездовских, вы выезжаете крайне неаккуратно, что не посещаете ресторанов, что вы вообще постоянно кружите, а если где-то и бываете официально, то под надежной охраной. Но знакомый отметил, что вы завзятый лошадник и часто совершаете в Лазенках прогулки верхом. Тогда я обратился к моим верным людям в Лазенках. Лазенки были далеко не самым удобным местом для нас. Многочисленная немецкая обслуга, частые патрули, сторожевые собаки, повышенная бдительность. Через несколько дней мне сообщили: «Да, вы разъезжаете там на лошади, тренируетесь, но вас всегда кто-нибудь сопровождает, либо коновод, либо несколько эсэсовцев. Операцию возможно было осуществить только сходу, то есть стремительно. Требовалось проникнуть в парк, уложить вас одним выстрелом из крупнокалиберного пистолета и немедленно ретироваться, предварительно обеспечив пути отхода. Акция должна продолжаться не более 3-5 минут. Но как реализовать ее, не зная распорядка ваших конных прогулок? Знакомый и я, а, вероятно, еще несколько людей знакомого, пытались по-разному решить задачу. Мне же захотелось самому взглянуть на вас, ибо мой знакомый располагал только вашей фотографией, выполненной во время ликвидации гетто». «Как ему удалось ее заполучить?» — воскликнул Штроуп. На это дал ответ Шильке: «Немцы обожают фотографироваться. Эсэсовец сделал снимки и проявил у польского фотографа, а тот вручил снимки знакомому». «Мне хотелось увидеть вас», — продолжал я. «По утрам вы должны были выезжать из особняка на аллее Рос, поэтому я ежедневно, как служащий, отправлялся в эту пору в контору по аллеям Уездовским и однажды на улице заметил вас. Внимательно разглядывать вас я не мог, охрана так и зыркала по сторонам. Вы немного побаивались. У меня были подлинные документы немецкого служащего, занятого в военной промышленности, но в минуту опасности каждый боится. Я же умел быстро взять себя в руки. Жаль, что вы не бывали в Адрии, господин генерал. Во время этого разговора Штроуб проявлял беспокойство. У него вдруг пробуждалась подозрительность, которая сменялась чувством облегчения, потом его охватывала ненависть и, наконец, страх. В этот момент мы снова чувствовали себя врагами. Штроуб часто рассказывал о своих апартаментах в доме номер 2 на аллее Роз. У меня была там громадная спальня, окна которой выходили на юго-запад, а салон, служебный кабинет и ванная комната с набором великолепных ванн располагались со стороны Уездовского парка. Когда после длительного купания и водных процедур, продолжал вспоминать разнежившийся Штроуб, я натягивал халат в эсэсовских, то есть черно-белых тонах, и отправлялся отдыхать в мягком глубоком кресле подле круглого стола, на котором поблескивал хрустальный графин с коньяком и широкие рюмки, то, вдыхая самый свежий в Варшаве воздух Уездовского парка, я, несмотря на войну, чувствовал себя на седьмом германском небе.